бессознательный образ тела. Что ты, зеркало, мне скажешь, если я опять спрошу? На стекле полоской сажи снова имя напишу. С непонятным выражением на меня посмотрит зверь. Для кого-то отражение, для меня, пожалуй, дверь. Алькор. Светлана Никифорова. Метаморф. Телесный образ «я» предоставляет нам широкие возможности для диагностической и коррекционной терапевтической работы с образом «я», то есть для того, чтобы определять индивидуальные личностные особенности и менять их, меняя образ тела. Открывает возможности изменить нашу жизнь. Ведь мы живем, строим свою жизнь в соответствии с представлением «кто я». В числе преимуществ работы с образом тела Эмфельденкрайс называет следующие. Во-первых, тело явлено нам объективно. У нас есть критерий, с которым мы можем сравнить субъективные представления клиента. Есть константная точка отсчета. Во-вторых, сфера психологическая более затабуирована, менее доступна. К своим эмоциональным переживаниям и ранним детским воспоминаниям клиент подпустит не так охотно, как к исследованию образа тела. Чтобы изменить свою жизнь, надо изменить образ действий, а для этого надо изменить образ себя. Сперва необходимо ответить на вопрос «кто я?». Из него будет следовать «что мне делать?». И начать легче всего с образа своего тела. Пока образ собственного тела искажен, человек не может иметь реалистичного представления о себе в целом, в том числе и о своих психологических качествах. М. Фелденкрайс предложил принцип диагностирования бессознательного образа тела. Респондент с закрытыми глазами показывает размеры частей своего тела. Узнав об этом принципе в 2001 году на семинаре Т. Ю. Калошиной, известного российского психолога, я заинтересовалась и вот уже 15 лет занимаюсь данной темой. На основе этого принципа в 2001-2002 годах была составлена методика «Промеры по М. Фелденкрайсу» и А. Соловьева, Институт психологии имени Л.С. Выгодского, РГГУ, научный руководитель, кандидат психологических наук Т.Ю. Калошина. Подробнее методика описана ниже, во второй главе этой книги. Бессознательный образ тела отображает структуру характера. Иногда она также называется психотипом. Согласно М. Фелденкрайсу, мы живем и действуем в соответствии с образом «я», то есть проявляемся в мире и строим свою жизнь, исходя из представлений о себе. То самое «кто я», о котором мы говорили в начале главы. На эту тему можно привести много афоризмов, в том числе характер человека, его судьба. Тело – субстрат для психики. Наши представления о своем теле – фундамент для психологических представлений о себе. Онтогенетически, сперва как базовый конструкт, формируется схема тела. Представление о расположении своего тела в пространстве, возможность его контролировать, управлять им. Затем схема расширяется до образа тела, как тело при этом выглядит, какое оно. Итак, как я уже сказала, бессознательный образ тела отображает наш психологический тип, структуру характера. Базовая структура характера и соответствующие ей основные черты бессознательного образа тела формируются в дошкольном возрасте, к 7 годам. Далее они могут существенно поменяться в пубертате, в подростковом возрасте, 11-16 лет. А после 18 лет редко претерпевают кардинальные изменения. Обычно в этот период усиливаются уже существующие тенденции. То есть и структура характера, и бессознательный образ тела формируются к первичной зрелости, к 18 годам и далее меняются, но несущественно. Структура характера дает представление о психологическом портрете, ядерной проблематике, индивидуальной жизненной стратегии, ресурсах, защитах, паттернах коммуникации и о многом другом. Структура характера отображена в образе тела, так, что мы можем диагностировать ее по бессознательному образу тела. Во второй главе этой книги предложена типология структур характера, облегчающая качественный анализ бессознательного образа тела. Стоит напомнить, что бессознательный образ тела может существенно отличаться от реального тела, и данные изображения являются собой именно бессознательный образ тела, а не тело реальное. А сейчас поговорим о том, каким образом тело стало средством оказания профессиональной психологической помощи.